Глава 20. Борт малозаметного пилотируемого рейдера АХ-6 Асгард, район 56-го Лимиса, окрестности звезды Абилары, 14-е Симпрария, 416-го года эры восстановления. Ланс Маккослип только что получил первые отчеты от прибывшего на Кедронию агента Ликтора. Агент рекомендовал послать силовую группу в поселение «Благословенное начинание», где люди из управления С удерживали под контролем поврежденное тело знающей. Ликтор также сообщал, что агентуры ящеров ему обнаружить пока не удалось. Что могло, кроме прочего, означать, что на шахтерской планете нет такой агентуры? Маккослип перевел в спящий режим капсулу с белым камнем. Голубая сфера терминала погасла. Адмирала окружило тусклое и давящее свечение функциональных панелей каюты рейдера, построенного специально для разведывательных операций службы. Если бы не Гвен, координатор управления Д никогда бы не променял свой земной кабинет на тесное чрево корабля-шпиона. Но события развивались стремительнее, чем прогнозировали аналитики лорда Гридоса. Консерваторы в любой момент могли начать мятеж. Без арсеналов взорванного Волт-Армстриджа 15-й флот, элитный силовой ресурс императора, утратил значительную часть своей мощи. Теперь мятежникам достаточно было перекрыть своими крейсерами пути в окрестностях Центавра, и Солнечная система оказалась бы изолированной от большинства гиперпространственных коридоров, связывающих островки человеческих колоний в единое целое, именуемое Империей. Примечание. Тройная звезда Альфа Центавра, компоненты Телемак, Альфа, Б и Проксима, ближайшая к Солнцу звездная система, расстояние 4 световых года, своеобразный трамплин для полетов к более далеким звездам, агрегаты Киллинджера, 363-й Змееносцы, 581-й Глизы и к транзитным лимисам пояса Гулда. Конец примечания. Кедронию, судя по всему, мятежники предполагали сделать своей оперативной базой, а второй флот — ядром противостоящей земле группировки. Свежие сообщения с базы Гардик рассеяли последние сомнения. Большинство офицеров флота и армейских частей сочувствовали заговорщикам. В личных беседах они уже обсуждали возможные кандидатуры на трон. Чаще прочих в этих изменнических беседах называлось имя барона Делла Варды. Команде Гвен, оказавшейся в змеином гнезде, теперь грозила смертельная опасность. Координаторов службы предупредили, во время охоты на меченосца люди Джелина осуществят теракт на катере командующего флотом. Его смерть должна послужить сигналом к началу мятежа. Агенты управления А указали Маккослибу на возможных непосредственных исполнителей теракта — флаг офицера Тенно Ферфакс и командира диверсионной группы Миакайко. Теперь Маккослибу предстояло решить или отдать превышающий его полномочия приказ о немедленной ликвидации этих двух и аресте правителя, или рискнуть жизнями членов команды Гвен, вступив в игру на опережение, затеянную сторонниками канцлера. На обзорных экранах Асгарда белым светом пылал Кастор, лохматая молодая звезда ярилась на фоне туманности, подсвеченной багровым гало от далеких звезд Цефея, а напротив хищно олел глаз Полукса, окутанный пурпурными парусами и розовыми пелеринами раскаленного межзвездного газа. Тусклый рыжий диск Абилара скромно присел на призрачный край крестовидной туманности Араго. Где-то там, около рыжей звезды, вращалась маленькая планета земного типа Кедрония, неся на своей поверхности просверленные людьми горы, населенные чудищами океан Нелли и миллион колонистов, спрятавшихся под титановыми куполами и базальтовыми сводами. Там, на Кедронии, переплелись в тугой узел судьбы разумных рас галактики, могущественных домов Империи и древних тайных обществ, о которых даже координатор управления Д знал понаслышке. Гридос и Ян ждали от него оперативного плана действий по темам 88 и охота, и ему, Лансу Маккослибу, надо было принять решение. Не позднее, чем через 14 стандартных часов, оставшихся до прибытия на Кедронию высокородных пассажиров Сарматии.